Итак, первый шаг на пути к свободе – это прозрение. Это надо увидеть, что человек не свободен. Два примера таких расскажу. Практика жизни показывает, что Слово Божие так говорит, и практика жизни это подтверждает. Чтобы освободиться от какого-то греха, нужно желать этого, хотеть этого. Если человек не хочет освободиться, бесполезно. Будет молиться, поститься, будет исповедовать. Но если он не хочет в глубине сердца освободиться от греха, то свободы не будет. Два примера. Уже пожилой человек, получился такой, ну, в общем-то, конфликт такой, знаете, незначительный. И вот уже в возрасте человек говорит: «Я не прощу, никогда не прощу». Ну, мы беседуем с ней. Я говорю: «Ну, сестра, как, почему вы не простите? Ведь нам Христос простил без всяких условий. Вы прощаете друг друга так, как Христос простил вас. И вы должны так тоже прощать». «Согласны?» «Да, согласны». «Согласна. Вы считаете, так нужно?» «Да». «Но не могу простить». «Простить не могу». И вы знаете, в пожилом возрасте трудно достучаться до сердца человека, чтобы он захотел простить. Захотел простить. Второй пример. Сестра говорит: «Уже исповедовалась и молилась. Не могу простить свою маму». Вы прощаете своих родителей? Ну, в общем-то, наверное, да. Но бывают какие-то моменты, знаете, что трудно простить. И вот она говорит: «Не могу простить». Взрослый человек уже вот живет семейной жизнью. «Не могу простить свою маму». Ну, что делать? Друзья, свободу дает Бог. Я говорю: «А ты хочешь освободиться?» «Да, хочу». Ну, давай мы так и помолимся, чтобы Бог тебя освободил от этого непрощения. И так прямо в молитве скажи: «Господи, я прощаю мою маму, прощаю ее за то-то и за то-то, прощаю ее». Так мы и помолились. И Бог дает свободу. Друзья, но для того, чтобы обрести свободу, не всегда достаточно только молитвы, или только поста, или только исповедания. Потому что вот есть здесь вопросы задают, что как избавиться от осуждения, как избавиться от мыслей нехороших, как избавиться от непрощения. Это делает Бог, но наше должно быть желание молиться к Богу, а Бог силен освободить. Мы сейчас пение послушаем такое. Называется «Ступени молитвы», Владикавказ.